«О нет, не она одна, их много. Но Нинон опаснее других, потому что чрезвычайно деятельна и отличается самым злым языком. Сейчас я напишу письмо Нинон, в котором буду просить, чтобы она приняла вас, Мольер, и открыла вам двери знаменитого дома Рамбулье. Там, мой милейший, вы найдете себе такого осла, который лучше всякого Иеремии вдохновит вас». Друзья расстались. В старом доме на улице де Турнель, в знакомой уже нам гостиной, где 4 года назад Нинон де Ланкло так насмешливо встретила принца Конти и герцога Бульонского, она сидела и читала только что полученное письмо от своего вероломного приятеля. По-видимому, послание сильно разочаровало ее. «Глупец!» — воскликнула она. «Что он себе воображает? Вот уже несколько лет он ни разу не вспомнил обо мне. А теперь вдруг ни с того ни с сего просит, чтобы я взяла на себя труд ознакомить с Парижем какого-то актера. Нечего сказать, очень милое поручение. Сделать меня чичероне первого встречного проходимца». В порыве гнева она хотела разорвать письмо принца, но остановилась и стала спокойно перечитывать. Нет, одни фразы, ложь, увертки. Он действительно желает только одного, чтобы я ввела Мольера в общество. Интересно знать, какая у него цель. Ведь и так уж этот Мольер попал в милость королю и, насмех Бургане, сделан директором театра принца Анжуйского. Неужели Конте этого мало? Может быть, под предлогом покровительства искусству Мольера хотят сделать шпионом в Рамбулье и выбирают меня орудием этой прекрасной цели? Эта штука пахнет кардиналом. Это ясно как день. Судя по городским слухам, Мольер – тертый калач. Интрига его против Кальвимон, о которой недавно рассказывал герцог де Гиш, а теперь эти рассказы его королю об осле не дурны. Покорно благодарю вас, Конти. Я не посажу сама себе лисицу в голубятню. Но чтобы вы не вообразили, будто я боюсь чего-нибудь, я приму вашего протеже. Мне хочется посмотреть, к чему все это приведет, и во всяком случае интересно разоблачить такого проныру. Я готова к битве и найду повод выпроводить его, если увижу, что дело заходит слишком далеко. Когда раздался звон колокольчика, госпожа уселась на диван и бросила на колени письмо Конти, как будто только что прочла его, приняла самую величественную позу и придала своему лицу холодно-презрительное выражение. Она невольно улыбнулась, представив себе робкого просителя, который, разумеется, совершенно растеряется при виде такой грозной Юноны. Но Мольер смело подошел к ней и остановился, улыбаясь. «Клянусь, мадемуазель, вы удивительно сохранились. Последние 16 лет прошли для вас незаметно. У вас положительно нет никакой перемены». Он взял ее руку и поцеловал. «Я позволю себе без церемонии поздороваться с моей прекрасной коллегой». Нинон свалилась с облаков и забыла о своей важно-холодной роли. Удивление, гнев и замешательство вызвали сильный румянец на ее лице. Она резко вырвала у него руку и гордо выпрямилась. «Это ваше обыкновение, милостивый государь, быть невежливым при первом знакомстве. Я не подозревала, что 16 лет назад вы имели случай познакомиться со мной, а тем более, что я имела с вами какие-нибудь дела. В настоящий момент только рекомендация Конти отворила вам двери этого дома. Что вам угодно?» «Превосходно, мадемуазель, великолепно! Я очарован вашим сценическим талантом!»